Я прочитаю место Священного Писания, которое записано в книге Екклесиаста, 3 глава, 1 стих и часть 2 стиха. «Всему свое время и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать». Братья и сестры, это место Священного Писания говорит нам о том, что мы здесь временные все, что каждому из нас Господь назначил не только время родиться, а вот еще время умирать. И вы знаете, друзья, за это время человек должен многое сделать. За это время должен человек сделать правильный выбор, как прожить вот этот отрезочек между временем родиться и умереть. И если он правильно проведет это время, вот этот отрезочек, он, значит, правильно прожил жизнь. Если он неправильно провел это время, значит, наверное, будут очень большие сожаления в конце жизни, что хотелось где-то поправить, а уже поздно. И вот, братья и сестры, я, наверное, думаю, что у многих возникал вопрос, как же правильно прожить эту жизнь, как же правильно провести это время. И я лучший ответ для себя нахожу и для вас, что по милости Божией мы имеем Священное Писание, и по милости Божией мы имеем описание жизни Иисуса Христа. И если мы в своей жизни постараемся посмотреть на жизнь Иисуса Христа и во всем ей подражать, я думаю, братья и сестры, и верю, что никогда у нас огорчения не будет за то, что мы прожили вот такую жизнь здесь на земле, подражая Иисусу Христу. Ведь к этому нас Слово Божие побуждает, чтобы мы подражали Богу, как чадо возлюбленное. Вот апостол Павел призывает, говорит, подражайте мне, как я Христу. И хорошо, братья и сестры, чтобы правильно сориентироваться в этой жизни, правильно ее прожить, хорошо бы мы посмотрели на жизнь Иисуса Христа и постарались, чтобы эта жизнь, она как можно больше, как можно лучше, как можно чище отобразилась бы в нашей жизни. Вы знаете, человеку свойственно подражать. Кто-то сказал так, что человек рождается оригиналом, а умирает копией. И, конечно, друзья, тот человек, кого полюбит, тот старается тому и подражать. И хорошо, когда мы с юности полюбим Иисуса Христа, мы ему будем подражать. Плохо, когда человек начинает что-то другое любить. И даже, может быть, человека какого-то, ну, проповедника или еще кого-то. Но, друзья, это немножко уже не соответствует настоящей такой жизни. Это какая-то подделочка. Как-то мы с братом иногда заезжали в зарегистрированную церковь, потому что у него была там теща членом. И так было, что у нас собрание немножко раньше качалось, а у них немножко позже. И мы приезжали, немножко ждали, пока там закончится собрание, теща садилась в машину, и мы ехали в гости до брата. А в детстве меня отец очень любил слушать радио. В то время, когда были гонения, к этому побуждали, проповеди были чистыми, здравыми проповеди, не то, что сейчас. И вот я уже знал, как проповедует там Джон Пести, как проповедует Ярл Пести, как проповедует Яков Шаленко, ну и другие там проповедники, радиопроповедники, я уже с ними был знаком. И вот однажды приехал в зарегистрированную церковь, смотрю, так машины стоят, и людей так много, и вот слышу микрофоны на улице, колонки, и слышу проповедь, и вот точно Джон Пести проповедует, ну своеобразно проповедует. Я так вышел с машины и так вот туда стараюсь пройти, и говорю, что здесь у вас гости посетить? Да, гости. Это что, говорю, Пести или кто? Да нет, это, говорит, гости соседней, молодежь соседней церкви приехала. Друзья, видно, братик полюбил вот этого проповедника, и видно, ему во всем старался подражать. Ну, немножко получалось. Друзья, ну хорошо, когда мы вот с юности постараемся подражать Иисусу Христу. И я верю, братья и сестры, мы никогда об этом не пожалеем. Давайте мы посмотрим. Я вот жизнь Иисуса Христа некоторые периоды разделил. И вот эти периоды мы с вами рассмотрим, какие были периоды в жизни Иисуса Христа. Первый период – это время послушания. Вы знаете, до 30 лет жизни Господа нашего Иисуса Христа нам было очень мало известно из Священных Писаний. Но там написано такое место Священного Писания, что Иисус был в повиновении у них. Это речь идет о своих родителях. Луки 2:51. Был в повиновении у них. Братья и сестры, то есть период послушания Бог дал каждому человеку, чтобы человек научился повиноваться, научился слушаться. Вы знаете, это залог успешной, благословенной дальнейшей жизни. Если человек, юноша или девица, не научился повиноваться, слушаться, друзья, это перекос в жизни, будет везде ощущаться до самой старости. И хорошо, братья и сестры, когда вот смотря на жизнь Иисуса Христа, мы видим, что о Нем написано, Он был повиновение у них. Я верю, что Он был послушным родителям своим. И если папа Иосиф что-то говорил, он то делал. Если мама что-то просила, я верю, что он сразу исполнял. Написано, что он был повиновение у них. Друзья, прекрасные личности, которые имели хорошее будущее, это такие, как Самуил. Мы читаем, что в юности, в отрочестве они повиновались. И повиновались очень хорошо. Повиновение – это таким особым примером служит для нас, например, повиновение Иосифа. Братья и сестры, наверное, если бы сегодня бы попросил кого-то, ну вот Иаков из нас, друзья, сколько бы мы отговорок бы нашли, мы сейчас такие разумные. Наверное, бы сказали, папа, да в пустыне ж водятся волки хищные. Ведь отец поверил сразу, когда ему сказали, что растерзали звери твоего дитя. Он поверил сразу, да, это было. Эти звери были, возможно, эти случаи были. И что вы думаете, что Иосиф был глупый? Нет, друзья, но он настолько повиновался своему отцу, сказал папа идти, я пойду к братьям своим. Опасности будут впереди, трудности будут впереди, но повиновение выше всего. И вот, друзья, благословенное будущее ожидало этого человека. Благословенное будущее было и у Давида, и там подчеркивается, что Давид тоже был послушным. И если этого, друзья, в нашей жизни нет, печальные будут браки, если сестричка не научилась повиноваться. Как она будет повиноваться мужу своему? Будут печальные пребывания брата в церкви такое, если он не научился повиноваться. Ему будет очень трудно повиноваться служителю. И вы знаете, хорошо, когда это время не прошло даром, когда юноши и девицы правильно поняли, что от них хочет Бог в этот промежуток времени научиться повиноваться. Это будут благословенные сестры и братья. Вы знаете, повиноваться, если вы будете, вы сможете в дальнейшем управлять. Если вы не научились повиноваться, вы не сможете в дальнейшем управлять. Вас никто не поставит пресвитером, вас никто не поставит благовестником, потому что тому же самому пресвитеру очень часто приходится повиноваться. Вы, наверное, замечали такие картины, когда вот регент руководит хором, и там есть пресвитер, поет в хоре. Вы представляете себе, если пресвитер бы не научился повиноваться, он бы посчитал, так нужно петь, как он считает правильным, и получился какой-то перекос. И не было бы гармонии, не было бы порядка. Я видел, братья и сестры, такие моменты, когда пресвитер находится на постройке молитвенного дома. И диакон он лучше понимает, потому что таких братьев избирает. И он говорит пресвитеру, делай вот так. И пресвитер безоговорочно, имея послушание, делает вот так, как говорит диакон. Хотя он меньше, да? И вот, братья и сестры, повиновение, оно будет и в дальнейшем угрожать такого человека, который вот этот период времени правильно использовал, научился повиноваться своим родителям. Друзья, я еще хочу отметить, смотрите, Иисус Христос 30 лет повиновался, а потом 3,5 года управлял. Вы замечаете, какой большой промежуток Бог дает нам, чтобы мы научились повиноваться. И нам дает большой промежуток. Дает, друзья. И вот хорошо, когда человек, выходя в жизнь, он, научившись повиноваться, он сразу легко повинуется Господу. Он переходит под покровительство Божие, он научился дома слушаться папу, маму. И вот, уходя из дома или где-то, переезжая в другую местность, ему очень легко будет. Почему? Потому что сразу же повинуется Господу, и в дальнейшем, конечно, будет хорошо. Время в жизни Иисуса Христа было повиновением. Время у него было и искушение. Мы читаем, что когда он принял святое водное крещение, Марк подчеркивает, немедленно его Дух Святой ведет вот в пустыню для искушения. Вот время искушения, оно тоже есть у каждого человека. Я говорю вот в отношении всех детей Божьих. всех детей Божьих. И здесь нам дает Господь образец своей жизнью, как правильно поступать. Смотрите, он находился в течение 40 дней в пустыне. Он имел уже великое преимущество, он научился повиноваться, и он эти 40 дней повиновался Отцу Небесному. Скажите, разве не хотелось ему, его плоти, возвратиться назад? Разве у них захотелось, может быть, еще что-то? Друзья, но он все это отбрасывал, он все это побеждал, а повиновался Богу. Вы знаете, я вот раньше замечал, что это время искушения, оно было отчетливо как-то выделено, а сейчас, вы знаете, оно ниже планка, потому что с этим временем искушения юность все сильнее сталкивается. А вот в наше время было время искушения, я скажу, братья, это особенно, когда мы шли в армию, и перед нами стояла большая задача – это сохранить верность Господу. И вот, знаете, жили в кругу церкви, а потом вот у нас такой момент был, когда, значит, нас притесняли со всех сторон. Вот заставляли принимать присягу, возбуждали различным способом солдат, чтобы причиняли трудности. И вот этот период был искушением. Как человек себя поведет? И вы знаете, я знаю некоторых братиков, которые ломались в этих искушениях. Они принимали присягу. И вот, вы знаете, сколько трудностей потом приносили церкви. А те братья, которые сохраняли верность, сохраняли в этих испытаниях, искушениях, они приходили, становились руководителями молодежи и хорошими тружениками для Иисуса Христа. Потому что написано, что когда Иисус Христос возвратился и победил в пустыне, то Он возвратился не просто так, а в силе Духа. Он возвратился в силе Духа. Когда человек побеждает, братья и сестры, он получает силу Духа. Он получает небесную радость, потому что он кушает радость победы. Как это прекрасно! Это не горечь поражения, а вот радость победы. И вот эта радость победы, она мною побуждает побеждать в следующих искушениях. Но вы знаете, не всегда человек устоит в испытаниях. Почему? Потому что время, которое Бог ему дал раньше, он не научился повиноваться. Иногда он проявляет своеволие и печальные последствия в его жизни. Друзья, как нужно, важно с самой юности свою жизнь правильно построить, чтобы она была во всем похожа на жизнь Иисуса Христа. У меня зять живет на Кавказе, он служителем там. И мы так вот дважды за этот год встречались и беседуем, и прекрасное общение, и делимся своими радостями, печалями, и он своими. И вот рассказал, что у них на Кавказе был такой случай. Эту, говорит, семью я очень хорошо знаю. Эту сестричку ее звать было Лена. И, говорит, эта сестричка жила в хорошей семье, заботливая. Она не только вот была хорошей сестричкой, она была еще симпатичная. И, говорит, она работала в аэропорту. В этот аэропорт, когда там вот эти все военные действия стали пребывать, еще и военные самолеты. И вот на эту сестричку обратил внимание один военный летчик. И все началось очень простого. Обратил на нее внимание, где-то проводил, потом начал подарки дарить, а потом уже предложил выйти замуж. Эта сестра приходит и говорит своей маме: «Мама, я хочу выйти замуж». Мама в слезы: «Дочечка, куда же ты хочешь пойти? Мама, я должна устроить свою жизнь. Этот человек богатый, он меня любит, он мне подарки дарит. Он мне внимания столько оказывает, никто мне столько внимания не оказывает». И вот, знаете, ее сердце вместо того, чтобы противостоять этому искушению, она начала поддаваться этому искушению. Мать со слезами глубокими пришла в церковь и говорит: «Братья и сестры, давайте будем молиться и поститься о моей дочечке». И вот, говорит, церковь в пятницу начала взывать Богу, молиться. И в этот день эта сестричка возвращалась с военной части военным автобусом, там ехали летчики. И на дороге их останавливает женщина, ее подбирает. А эта женщина была, ну, называет их шахидка, эта женщина, которая была вооружена, и взрывает этот автобус. И эта сестричка погибает. Я, говорит, был на тех похоронах, я видел скорбь родных и близких. Но я думаю о себе, о себе думаю, почему Господь снял защиту? Почему Господь вот это допустил? Это, конечно, все в Его планах, и многое нам непонятно будет. Друзья, но разве Господь не мог выручить с этой ситуации? Может быть, она спаслась, но как бы из огня. Вот, сохранил Господь ее душу бессмертную. Ну а там, друзья, все это в руках Божьих, но результат был таков. А если бы повиновалась Господу, а если бы противостояла искушениям, жизнь бы повернула по-другому. Он рассказывает случай точно такой же за другого братика своей церкви. И говорит, мы, когда взорвались электрички там с Кисловодска на Минводы, говорит, должен он ехать, потому что ну, вот, переполнены электрички, юноши едут учиться и работают в разных городах. И вот он должен ехать, говорит, но в этот момент он проспал. Он говорит, хороший такой брат, ну, и в смысле не то, что любитель поспать, а вот в этот момент проспал, и на другой электричке подъезжает, а там уже вот такой взрыв. Я верю, братья и сестры, и знаю, что у Господа много различных выходов с разных тупиковых ситуаций, но если человек оставляет Господа, то постигает его большие трудности. 1 Иоанна, во 2 главе мы там читаем такие стихи. «Юноши, вы победили лукаво». С какого времени, братья и сестры, нужно побеждать лукаво? Юноши, вы победили лукаво. Вот этот период нам нужно особенно научиться побеждать, потому что побежденного уже легче побеждать в зрелых годах, в старости. И я говорил, что тот, кто победит, тот испытает радость победы. И эта радость победы его будет вдохновлять. Его лице не будет угрюмым. На лице будет отпечаток этой небесной радости, которую Господь дает всем любящим, побеждающим. Итак, друзья, Господь хочет, чтобы во время искушений, когда у нас будут эти искушения, я не знаю, может быть, среди сидящих уже есть это время искушений, оно бывает разным. У кого-то здесь время послушания, у кого-то время искушения, у кого-то другое время, о котором я буду дальше говорить. Но Господь хочет, чтобы в это время мы так поступали, как Он поступал. И наша жизнь, она будет прожита правильно. В следующее время я хотел отметить, что в жизни Иисуса Христа было это время служения. 3,5 года Иисус Христос совершал служение. В жизни любого христианина, верующего в Иисуса Христа, должно быть обязательно и это время, если мы хотим, чтобы наша жизнь во всем подражала жизни Господу Иисусу Христу. Следовательно, у каждого человека, у каждого дитя Божия должно быть хоть один талант, которым он знал, что это мне Господь поручил, это я должен делать в церкви, и это я должен исполнять до Его пришествия. Почему? Или до того момента, когда он скажет «довольно». Это уже у Господней власти. Поэтому, братья и сестры, каждый из нас должен понимать, что у меня есть дело, которое мне поручил Господь делать. И поэтому я совершаю это служение. Как совершал Иисус Христос служение, братья и сестры? Я так просматривал жизнь вот, Его служения. Его жизнь, вот этот промежуток времени, посвящен был одному делу – это служение. Все остальное было второстепенно или еще ниже. И хорошо, братья и сестры, когда у нас есть понимание, что, во-первых, Бог, во-первых, служение, во-вторых, семья моя, и, в-третьих, работа. Вы знаете, вот эти приоритеты сейчас очень часто человек меняет. И от этого происходят большие страдания, церковь испытывает страдания, не хватает проповедников. Буквально недавно, вы знаете, я увидел печальную картину там, себя на Украине. Вот в нашей церкви то в пятницу вечером собрание. А вот мы были в одном городе, и я знал, что в этой церкви утром собрание. Ну, мы там были по своим делам с одним братом. И потом что-то Господь на сердце положил, говорю, давай мы еще успеем на служение попасть сюда, в эту церковь. И когда мы приехали в эту церковь на служение, вы знаете, я увидел печальную картину. Я увидел, сидят старушки, сидят пожилые, те, кто перенес гонения. Я знал, что в этой церкви есть порядка 20 членов молодежи. Я знаю, что там братиков достаточно. И сидят пожилые, и одна сестричка лет 16, деток нету. И вот один пресвитер. Меня, знаете, мысли почему-то потянулись вот назад. Я думаю, это, наверное, примерно вот такая ситуация, как было раньше. Вот, знаете, братья где-то посадили суток на 15, и один как-то уцелел и пришел сюда. Когда мы провели слушание, помолились, я задаю пресвитеру вопрос, а где же остальные? Остальные, говорит, тут вот через 2 километра работают, шабашничают, молодежь. Это ж не такая работа, что на производстве от 7 до 7 или там от 7 до 4. А это та работа, которая побуждает заработать много денег. Это можно смело 3 часа оставить, прийти помолиться, а потом совершать свою шабашку. Друзья, но почему-то до этого не додумались. Почему-то, наверное, забыли, что Господь кому-то поручил проповедовать, а этот уклонился. Но это разве время служения? Это время изгибов, друзья. Это лукавый и ленивый раб, который всячески будет пытаться оправдываться. Нет такому оправданию. Тебе Господь поручил проповедовать. Хорошо, что ты проповедуешь. И ты должен проповедовать и готовым каждый раз. Каждый раз, когда ты приходишь сюда, ты должен быть готовым. И вы знаете, хорошо, когда есть такие жертвенные братья, когда все оставляют, а вот это служение, которое Господь поручил, они его исполняют. В нашей церкви, братья, есть один брат, которому я всегда скажу, ты будешь сегодня проповедовать, он скажет «да». Вы знаете, а есть еще другие, которые не всегда проповедуют. И как печально, как достучаться до их сердец, как им сказать, что время, вот это вашего служения, это не время не работы, это не время воспитания семей, это да, это все на своем месте, но это время служения. Посмотрите, друзья, на жизнь Иисуса Христа, это время служения. Он посвятил этому служению все, он как будто забыл своих близких, да, он показал, как нужно совершать это служение, но мы смотрим ли порой на этот образец, и совершаем ли так служение в жизни своей. Я помню, брат-служитель один рассказывает, посетил, говорит, больного раком, рак горла, и этот братик уже дома находился, и говорит, ну, как ты поживаешь? Он говорит, брат, он и проповедовал в церкви, он ну, хороший братик, он говорит, как бы я хотел сказать слово? Да я бы уже не так сказал, как раньше говорил, но уже не могу. Друзья, время служения прекратилось. Хотел бы ты проповедовать, уже не будет. Хотел ли ты, может быть, завтра или послезавтра проповедовать, но наступит другое время, и это время близкое, о котором я в дальнейшем буду говорить, и ты пропустил это время. Ты пропустил время, в которое можно прославить Господа. Ты пропустил время, которое ты мог возвеличить Господа. Ты пропустил время, которое принесет благословение в том небесном Иерусалиме. Ты пропустил это время. Господь, обращаясь к Филадельфийской церкви, говорит, это той церкви, которая застает пришествие Иисуса Христа. И когда вот изучаю вот эти послания церквам, я ее приравню к нашему братству. Мне так хочется, чтобы наше братство в дальнейшем было похоже на эту церковь. И он говорит, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Держи, ты получил это служение, держи его крепко. Всячески сатана будет через обстоятельства вырывать это служение, отрывать тебя, а ты держи. Держи, что имеешь, за это ты получишь венец. И Христос, Евангелие от Иоанна, говорит, кто мне служит, того почтит Отец мой. Братья и сестры, какая прекрасная будущность у того, кто служит Господу. И кто правильно использует и понимает, что вот это у меня время служения, и я его должен совершать во имя Иисуса Христа ревностно, хорошо и ответственно, потому что я буду давать отчет перед Богом. Братья и сестры, а понимаете ли вы, что у вас здесь во многих есть это время? Кому-то Господь поручил с детками заниматься, и я занимаюсь очень серьезно, я подготавливаюсь, я стараюсь детям разъяснить и рассказать, чтобы действительно вот у них страх Божий поселился в сердцах. Это мое время, это мое служение. Может, братья, кому-то Господь поручил какое-то другое служение, но это ваше время. Наступит время, когда не будете вы совершать этого служения, вы будете сожалевать и горько сожалевать. Но время это служение, помните, что мы во времени, оно прекратится. Братья и сестры, примеры Я думаю, очень прекрасные. Это апостол Павел. Они правильно использовали время. Это Тимофей. Это другие братья. Почитайте, друзья, еще раз почитайте. Подражайте вере их. Там вот описаны эти братья, которые поняли время служения и которые служение совершали ревностно и до конца. Следующее время, братья и сестры, это в жизни Иисуса Христа было время страдания. Это началось оно с Гефсимании, это усиленные молитвы, это скорбь, это предательство. Это тогда, когда человек физически страдает. Это бичевание, это терновый венец, это Голгофский крест, это распятые, пробитые гвоздем руки, это удар копья. Это называется время страдания. И, братья и сестры, во все века это время страдания, оно было в жизни Церкви Христовой, невесты Христовой. Это время, разве вы думаете, прошло? Нет. Оно сейчас немножко как-то в другом направлении. Хотя страдания в Церкви Христовой, братья и сестры, мы все равно несем. Но некоторые от них отказываются. Некоторые от них отказываются. И это время страданий было и в жизни всех апостолов. У наших родителей это было время страданий. А сегодня оно тоже есть. Оно будет, братья и сестры, и в будущем. И хорошо, братья и сестры, когда мы время страдания переносим так, как переносил Иисус Христос, безропотно, кротко, смиренно, и молился очень крепко, получая помощь от Бога. И написано, ангел явился и укреплял его. Друзья, вот как нужно себя вести во время страдания, терпеливо переносить, терпеливо в молитве, обращаясь к Богу, получать помощь от Бога. Братья и сестры, я верю, что многие сегодня отказываются от страданий. Ну скажите, разве много желающих и жертвующих приходят на дом молитвы, когда он строится? Ведь там надо попотеть, ведь там надо поработать, ведь там нужно, чтобы плоть вот эта пострадала. А многие приходят, не всегда, отказываются, друзья, находят различные причины. Хотя бывает время Господь дает для страдания. Но идешь на благовестие, испытываешь различные лишения. А это, братья и сестры, что? Это тоже страдание. Это небольшой промежуток страдания. Но порою, не понимая, отказывается от этого страдания, братья и сестры, и лишает себя прекрасной вечности, будущности. Я прочитаю вот второе послание Коринфянам, 4 глава, 17-18 стих. Апостол Павел говорит, насколько хорошо, когда в нашей жизни есть страдания. «Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Братья и сестры, я не хочу, чтобы мы искали этих страданий, но те, которые Господь допускает в нашей жизни, понимали, что, смотрите, кратковременное, легкое страдание производит в безмерном, то есть несравнимом, преизбытке Бог дает вечную славу в Царстве Божьем. Преизбытке восполнит эти страдания, в безмерном. То есть я не могу сказать, что в 100 раз вы будете, вот, или еще какое-то число, это безмерный. Понимаете, и вот тот человек, кто страдал здесь ради Иисуса Христа, он получит преизбытке вечную славу. Как это Господь отметит своих, друзья, я не знаю. Я верю этому слову, что тот, кто переносит страдания, тот приготовляет для себя прекрасную будущность в Царстве Божьем. Человек, когда смотрит не на видимое, а на невидимое. И хорошо, братья и сестры, что называя себя верующим, мы должны и здесь веру сохранять, что перенося эти страдания с помощью Господа, уповая на Господа, мы приготовляем для себя славную участь в небе. А тот, кто отказывает, тот, кто всячески увиливает, друзья, лишает себя этой славной будущности, лишает. И хорошо, братья и сестры, когда все это, что Господь допускает, мы переносим. Страдания, они сегодня есть. Это, возможно, ваши неверующие родители. Это, возможно, ваш неверующий муж. Это или еще какие-то препятствия на работе, вас поносят, вас злословят. Друзья, не огорчайтесь, терпеливо переносите, как переносил наш Иисус Христос. Если надо, усильте молитвы свои, попросите кого-то еще помолиться о ваших, как Христос хотел усилить свою молитву при помощи учеников. И вы перенесете эти страдания, и эти страдания много научат вас, И особенно, друзья, подчеркиваю, будет славная участь в небе. Поэтому хорошо, когда мы понимаем время страданий. Друзья, хочу отметить некоторые места Священного Писания, которые заставили меня задуматься. Задуматься над тем, что Церковь, вот нас с вами, ожидает страдания. И то, что происходит, это, друзья, всего-навсего сигналы для Церкви, чтобы Церковь Христова приготовилась к страданиям. Читая место Священного Писания, я хочу вместе с вами его прочитать. Это Матфея 24:9. Матфея 24:9. «А тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Друзья, здесь сказано выше, когда ученики приступили и спросили: «Господи, скажи нам, когда признак Твоего пришествия и кончины века?» И он перечисляет, что будут лжепророки, войны, землетрясения и так далее. И потом говорит такие слова: все это начало болезней, и тогда будут убивать вас. Они же говорят, что по причине умножения беззаконий о мной хладеет любовь, и претерпевший до конца будет спасен. Друзья, вот это время, как вы думаете, было в жизни Церкви Христовой или не было? Брат говорит, что было, а я думаю, что не было. Смотрите, подчеркнуто, всеми народами за имя Мое. Вот гонения были в СССР, а с Финляндии нам посылали литературу. В Германии за нас молились, деньги посылали, жертвовали средствами. В США была свобода. Но Церковь Христова не была еще гонима всеми народами. Здесь подчеркивается, что Церковь возненавидят все народы. Братья и сестры, разве сегодня Церковь, наше братство, оно не выделяется на фоне других течений? Конечно, выделяется. Мы сохраняем верность Христу. У нас многодетство. Сейчас это практически его нигде не встретишь. То есть мы принимаем детей, сколько Господь нам дает. Мы, братья и сестры, находимся в особом положении. И вы знаете, наступит время, когда Господь вот скажет, что будет вот так. И она будет, и будут ненавидеть нас все за имя Христово, за то, что мы хотим Христу во всем подчиняться. Знаете, я заметил, сейчас мнение людей настолько быстро можно поменять, что мгновенно это может время наступить. Это я убедился, вот, друзья, вот на прошедшее воскресенье. У нас были выборы, и вечером у нас разбор. И, ну, я не затрагивал вопрос церкви, частично его затрагивали о выборах. До меня он принято, я говорю лично себе, я в выборах не участвую, я соблюдаю нейтралитет. Какого царя Бог поставит, тому буду повиноваться, в пределах возможно. И вы знаете, вот идет разбор, и соседка, я очень хорошо знаю соседка, где у нас там происходит этот разбор, она улыбалась всегда, мило, хорошо, мы всегда здоровались. Иногда даже о Боге поговорим, но она так уклонялась, православно себя считала. И вот идет разбор, и вдруг она врывается и говорит: «Вы что здесь сидите, там вот соседи, тот, кто рядышком живет, почему вы не пошли на выборы? Почему? Вы знаете, что меня, вот депутат улицы, оказывается, она депутат улицы, меня вот сейчас тревожат, переживают, звонят, почему наша улица так слабо проголосовала? Срочно идите голосовать, или сейчас автобус сюда подъедет. Что вы не подчиняете советской власти Украины и так далее? Почему вы?» Ну и в таком духе, вы понимаете, и тот улыбающийся человек, я удивился, он превратился в совсем другого человека, ей только позвонили, что надо идти голосовать. Друзья мои, очень легко сейчас настроить человека. И тот, кто улыбается, он может завтра в гневе кричать распни. Ну еще скажу по этому поводу. Недаром, друзья, что наш совет церкви стал международным советом церкви. И это о чем-то говорит, что это братство, оно сейчас известно. Вот читаем место Священного Писания Марка 13:9. «Но вы смотрите за собой, ибо вас будут предавать судилища, бить в синагогах, и пред правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства пред ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие». Я повторяю последний стих. «И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие». То есть, братья и сестры, сегодня мы подошли к тому периоду, когда везде вот проповедано Евангелие во всех народах. И это сейчас Слово Божие проповедуется. И поэтому, говорит, вас будут бить, предавать, но прежде проповедано будет сие Евангелие. Я не знаю, как это время пройдет. Может, оно внезапно, может, оно очень быстро. Но вот такое было и в жизни Иисуса Христа. Вот смотрите, Он проповедовал простому народу, а я называю это время, когда будет принудительное благовестие, когда вас поведут перед правителями для свидетельства. И вот в жизни Иисуса Христа тоже были такие моменты, когда вот Иисус Христос простому народу проповедовал, а тогда его привели перед Понтием Пилатом, перед Иродом, и это было свидетельство. В жизни апостола Павла, который стремился во всем подражать Иисусу Христу, тоже такое время было. То есть в конце жизни он перед правителями стал проповедовать. Братья и сестры, сейчас нам очень трудно перед правителями благовествовать и так далее, но, возможно, в скором времени наступит это время, и оно наступает уже, вот мы слышим, братья вызывают, и они дают это свидетельство правителям, дают свидетельство правителям. Это то благовестие, которое, когда правителям засвидетельствует, тогда уже вот будет конец. Конец для Церкви Христовой, то есть присутствие здесь на земле. Друзья мои дорогие, братья и сестры, вот такое время страданий было в жизни Иисуса Христа. И если мы уклонялись от маленьких страданий, то сможем ли мы перенести те страдания, которые вот здесь написаны? Я не знаю, друзья. Пусть бы Господь помог каждому из нас понимать и правильно себя вести в страданиях. Если Господь может страдания через болезнь, допустим, не роптать, переносить все это. Если Господь через страдания допустил служение, тебе тоже переносить. И Господь через это прославится, и мы правильно поймем тот период жизни, который Бог нам определил здесь на земле. И еще последнее, друзья, это я называю, не предпоследнее, простите, в жизни Иисуса Христа это была вечность славы. Его нельзя назвать временем, то есть по окончании вот этого всего пережитого Он вошел в небо. Он говорил: «И прославил меня Отец, я тебя прославил на земле, а теперь ты уже меня прослав». Это период нашего отдыха. Это период, друзья, когда наши мечты сбудутся, и мы войдем в вечность славы. В любом случае, здесь каждый человек умрет. Но как он проживет этот промежуточек жизни? Это, конечно, друзья, скажется на его присутствии, где он будет находиться в вечности. И хорошо, когда мы в своей жизни будем во всем подражать Иисусу Христу. В жизни Церкви тоже будет вечность славы. Без конца, без времени будем с Иисусом пребывать. Еще, друзья, скажу, что это время дано людям, но это время не нужно было Иисусу Христу. Мы читаем Откровение: «И отдал ей время покаяться». Время, промежуточек, покаяться. Если человек в этот промежуточек не кается, он погибает и погибает навечно. Иисус Христос, Он безгрешен был, Ему этого времени не надо было. А нам с вами это время надо. И понять это время, что я в это время благодати живу, когда со мной Дух Святой работает, когда меня Дух Святой обличает. И если чем-то осуждает меня совесть, друзья, знайте, началось отсчета время, Господь дал вам время покаяться. Не думайте, что это будет всегда. Не думайте, что это будет бесконечно. Знаете, если вы услышали голос осуждения Духа Святого и собственной совести, друзья, спешите покаяться, потому что этот промежуточек времени, он тоже находится во времени. То есть наступит время, когда Господь скажет: «Довольно, и ты уже не покаешься». Помните, друзья, прощение – это дар Божий. Прощение, когда Господь вот просто так говорит: «Я тебе даю». И если ты его в этот момент взял, этот дар, подарок, то ты обладатель прощения, то ты получил милость от Бога. Если ты его в этот обед отверг, друзья, а сможет ли Господь завтра или в другой раз протянуть руки свои и протянуть тебе этот дар, если ты вчера так пренебрежительно отнесся к нему? Друзья мои, подумайте, что прощение – это дар, и не мы управляем этим прощением. Этим прощением руководит Бог. Он может тебе сегодня подарить, а завтра уже его не подарит, потому что все у Господа во времени. Господь определил время, я дал ей время покаяться. Друзья мои, это время, оно имеет границы, друзья. И хорошо, когда человек, чувствуя голос Божий, понимает, что хочет от него Бог. Я не буду, друзья, рассказывать, кому нужно каяться. Я верю, что Дух Святой сегодня трудится в нашем собрании, и Он уже побуждает это сердце покаяться. Дух Святой побуждает, потому что мы все мы дети Божии, и все мы, друзья, имеем Духа Святого. И поэтому, если Дух Святой побуждается, помни, начался отсчет твоего времени покаяния. Если ты покаешься, исправишься, Господь благословит, выровняет, поможет. Если ты этот промежуточек используешь и постараешься забыться, постараешься каким-то другим отвлечься, мой друг, замолчит голос Духа Святого, и ты погибнешь, навеки погибнешь. И хорошо, братья и сестры, когда мы понимаем, что хочет от нас Бог. Если тебя, мой друг, побуждает Господь покаяться, примириться. Если тебе Господь говорит, что в твоей жизни нет времени служения, ты проводишь ее в свое удовольствие, то ты, наверное, сегодня, тебе можно назвать, что ты лукавый, ленивый раб. Если тебе Господь говорит, что ты уклонялся от страданий, избегал страданий, то ты на кого будешь похож? Если Господь тебе сегодня говорил, что ты не повиновался Ему уже многократно, ты можешь сегодня поправить. Он тебе протягивает дар прощения. Возьми его, возьми его. И Господь это говорит тебе лично. Он побуждает тебя к покаянию. Покайся, мой дорогой друг, потому что время, в котором мы живем, имеет начало и конец. И правильные поступки, они все навсего скрасят нашу жизнь. Неправильные поступки, они изуродуют жизнь. Я приведу последний пример. 28 ноября 2002 года умерла моя мама. Мне посчастливилось со своей женой ее досматривать и видеть ее. Одному мне единственному пришлось переход в небо. Но не об этом речь. А сейчас, когда она умерла, то наш дом посетил один медработник. Посетил медработник. Вы знаете, трудно мне было, и благовествовать я не смог в этот момент. Но Дух Святой сам как-то так управлял все это. И этот медработник, я его первый раз видел в нашем доме. Я с ним не знаком был, это была женщина. И когда она пришла в наш дом, она увидела, что у нас, как всех верующих, на стеночках висят тексты. И она поняла, в какой дом попала. Когда она сделала все необходимое, там, свои дела, она начала непринужденный разговор и говорит: «Я вижу, что вы люди верующие. Вы знаете, я вам расскажу о себе, что некоторые...» Я заметила, у него, говорит, с детства была какая-то тяга к добру, тяга к прекрасному. У него, говорит, он удалялся от всех плохих компаний, у него не было друзей, потому что друзья были, вы знаете, какие. А я ему рассказывала, что ты должен быть хорошим и так далее, а Боге ничего не говорила. Я не знаю, где он говорит, но где-то он, наверное, слышал об Иисусе Христе, где-то он что-то знал, я не знаю этого. Я знаю, что он очень добрым был мальчишка. И вот он говорит, берет конфет в карманы и идет, говорит, старичкам раздает. Такой он был милосердный. И вот, говорит, 20 лет ему поставили страшный диагноз – рак мозга. Я, говорит, понимала, что его дни считаны здесь на земле, что его время вот-вот закончится в жизни. Я старалась всячески за ним ухаживать, я его практически не оставляла. Это мой единственный сын. И вот, говорит, я где-то примерно за месяц заметила что-то удивительное. Я заметила, что он как-то так смотрит пристально на дверь и что-то шепчет. Я обратилась к нему, говорю: «Сынок, что ты делаешь?» Он говорит: «Мама, разве ты не видишь, что к нам пришел Иисус Христос?» Я не придала этому значения, думала, что может это что-то такое. Говорит, буквально за 2 недели до смерти снова картина повторяется. Я, говорит, смотрю на него, он смотрит на дверь и говорит: «Мама». И он снова шепчет. Я говорю: «Сынок, что ты видишь? Что ты шепчешь?» Он говорит: «Мама, разве ты не видишь, что к нам пришел Иисус Христос? Что ты шепчешь?» А я у него прощения за грехи прошу. Друзья, я задумался над этим случаем. Думаю, а правда ли он? А потом мне вспомнилось, что Иисус Христос пришел и Павла так точно спас. А почему бы этого доброго юношу не спасти вот таким образом. Ведь он, наверное, не имел возможности услышать об Иисусе Христе. Но душа его тянулась к доброму, к Богу. И на сердце положилось, что это истинная правда. Друзья дорогие, время он понял свое, что ему оставалось немножко, и ему нужно было покаяться. Братья и сестры, мы не знаем будущего, мы не знаем завтра. Ну хорошо, когда мы с чистым, с радостным сердцем встретим завтра. И плохо, когда мы с тяжелым, каменным сердцем будем встречать завтра в страхе. А может быть, завтра оно закончится для меня. Друзья дорогие, Бог дал нам сейчас время покаяться. Я предлагаю помолиться Господу, искренне помолиться. Я предлагаю сейчас склониться на колени, и кого Дух Святой побуждает, друзья, говорите Господу, говорите. Говорите то, что на сердце. Да поможет вам Господь сегодня обрести чистое сердце, которое даст право увидеть Господа. Если стыдно говорить, если нужно что-то личное сказать, не уходите отсюда, здесь много служителей. Друзья, подойдите наедине, скажите, но снимите с себя это бремя, снимите с себя этот грех, потому что мы живем во времени, и Бог определил Сам, когда нам родиться и когда нам умирать. Это от нас сокрыто. Нам всего-навсего нужно правильно прожить этот отрезок жизни. И правильно мы проживем, если мы будем жить его с чистым сердцем. Друзья, говорите искренне, помни, что здесь присутствует Бог. Помни, что время благодати нам Господь сегодня продлил. И давайте мы вместе с вами его правильно используем. И у нас будет правильная жизнь. Аминь.